Выписали меня, как и пророчествовал Семен, корреспондент комсомолки по профессии. Пострадал на производстве. Во время визита в колхоз провалился в прикрытой луже и глубокую яму, получив сложный перелом. Через 3 дня. Во время маминых визитов общался с ней, во времена остальных с соседями по палате. Политические темы в абсолютном меньшинстве, и с гораздо большей охотой все обсуждали проблемы общечеловеческие. Кто, когда, где, с кем, почем и что из этого выйдет. Но Чехословакию и социализм с человеческим лицом в соответствии с линией партии немного поругали, ошибочно предположив, что до ввода войск не дойдет. Я свои пророчества, само собой, оставил при себе. В субботу вместе с мамой пришел толстый, пришибленный, пришивый мужик в костюме на размер больше нужного. На вырос брал, видимо. «Это Елистрат Венедиктович», — поджав губы, с явной неприязнью представила визитера мама. «Он тебя избил». «Простите, бога ради», — явно не в первый раз покаялся жирный и поставил на тумбочку рядом с моей кроватью авоську с парой яблочек и почему-то помидорами. Витамин С, так сказать. «Здравствуйте», — пожал протянутую мне пухлую ладошку. «Спасибо за фрукты. Если вам это важно, я на вас совсем не сержусь, потому что ничего не помню. Да и живой остался, так что все не так уж и плохо». «Двое суток на ногах», — вздохнул он. «Жена рожала, мчал как мог. Водитель у меня запил, пришлось самому. Вот тебя и не заметил». «Родила?» — заинтересовался я. «Девочку 3300». — похвастался молодой отец и спросил моя мать. «Давайте я вам все-таки помогу чем-нибудь». «Нам подачек не надо, у нас все есть». Гордо отвергла она взятку. Вздохнув, мужичок осторожно потрогал меня за плечо вместо хлопка и свалил. «Надо было цветной телевизор с него стребовать», — подал голос корсетный. «Или холодильник», — внес корректировку без руки. «Или стиральную машинку», — добавил вариант Семен. Довольный совок, стартер-пак прямо. «А чего сразу не квартиру?» — фыркнула мама. «Сама заработаю и на холодильник, и на телевизор. И что удумал? Заверите заявление, Наталья Николаевна, а я вашему мальчику путевку в Артек». Вполне похоже, спародировала она. Судя по всему, важного человека. Раз из него можно вытрясти холодильник, телевизор, стиральную машинку и путевку в Артек. «При Сталине такой хуйни не было», — веско заметил человек-мумия. Перед выпиской меня, само собой, хорошенько осмотрел ряд врачей, включая психиатра. Мне поставили удобный диагноз — шоковое состояние и вызванную им не менее удобную посттравматическую амнезию. Было очень легко. Никому и в голову не пришло меня пытать, гипнотизировать и прогонять через полиграф. Врач в круглых очках много улыбался мне и маме, успокаивал и изо всех сил излучал оптимизм. Кроме того, все эти дни мама Наташа активно рассказывала мне обо мне и себе. Снова удача. Сережа был отличник, спортсмен, футболист и вообще образцовый пионер. Единственный и любимый сын 29-летней швеи-мотористки с одной из многочисленных московских фабрик. Мы живем в столице, да. Так-то вроде удобно, но через регионы, где дым пожиже, да труба пониже, подниматься, на мой дилетантский взгляд, легче, особенно если ты, например, с Кавказа. Ладно, берем, что дают, благо, что дают полные горсти. Живут Наталья Николаевна Ткачева и Сергей Владимирович Андропов. Такая вот у нас ситуация с фамилиями, у мамы она девичья. А я нет, ни сын, ни внук, и даже не знакомый, просто совпало. Вдвоем недалеко от Сокольников, парка и одноименного метро. Очень хороший район, с дорогущей недвигой в моем времени, а здесь просто хорошее место, откуда маме удобно добираться на работу, а мне в школу. «У всех каникулы, а ты болеешь», — сочувственно вздохнула она, когда речь зашла о школе. Лет Сереже не 15 и даже не 14, а 12. Просто выглядит несколько старше в силу хорошей формы. 13 исполнится в конце августа. Отец реципиента, как водится, пропавший без вести летчик-испытатель. За таких испытателей государство пенсию не начисляет, поэтому живем мы на мамину зарплату в 115 рублей плюс обязательная 13-я зарплата в конце года. Иногда перепадают и заказы на бодом. Шьет и кроит всякое для знакомых. Еще из родни у нас есть двоюродная мамина сестра в городе Астрахань и двоюродные дедушки-бабушки и там же. С родственниками прямыми не повезло, померли все. Жалко Наталью, совсем одна осталась, даже сын теперь поддельный. Ерунда, поладим, поженим, в отдельную квартиру переселим. В отдельную, потому что на вызванном мамой такси машина марки «ГАЗ» с шашечками. Мы доехали до трехэтажного старинного кирпичного дома. Даже не сталинка, а гораздо более древний экземпляр. По пахнущей плесенью и котиками лестницы обшарпанного подъезда поднялись на второй этаж, и родительница открыла обитую потрескавшимся дермантином дверь, рядом с которой располагалось 4 электрических звонка. Коммуналка. И хорошо, что здесь не 2 десятка хозяев. Вот мне задача максимум. К Новому году переехать в отдельное жилье. Пол коридора застелен недавно крашенными досками. Стены покрыты синей масляной краской, создавая казенное ощущение. В конце коридора, сквозь приоткрытую выкрашенную белым дверь, немного видно кухню. Там сейчас кто-то бренчит посудой. От развешенного на просушку постельного белья вкусно пахнет хозяйственным мылом. На двери ванной потешная табличка с карапузом на горшке. «Опять Надька на улице белье сушить не хочет!» — вздохнула мама и спросила меня. «Вспомнил?» «Вспомнил и помнишь» — вообще постоянно звучат. Но, увы, ответ неизменен. «Не помню». «Ничего, вспомнишь», — уже привычно утешила саму себя Наталья. Мы миновали первую пару дверей, и она открыла незапертую с левой стороны. Вот мы и дома. От дома я ожидал худшего. Но комната оказалась довольно просторной, квадратов 15, если на глазок, и содержала в себе стенку с посудой, красно-золотистой расцветки ковер на полу, обитый зеленой тканью диван и односпальную пружинную кровать, застеленную покрывалом с оленями. В проеме стенки новенький телевизор. На подоконнике рядом с горшком герани радиоприемник. У кровати, прислоненная к стене, сложенная ширма. Создавать личное пространство, так сказать. Помимо всего этого, 2 стола. На одном швейная машинка, а второй, похоже, мой, потому что на нем учебники, тетрадки и прочая канцелярия. Еще есть 2 шкафа. Один с одеждой, второй с книгами, которые частично заражена и стенка. Словом, вполне уютно. Из окна виден двор. Гуляют ребята, вон какой-то рыжий солнышко на турнике крутит. Они мне махали, кстати, когда я из такси выгружался. Друзья, наверное. «Ничего, вспомнишь», — мягко напомнила залипшего в окно мне мама. «А если и нет, познакомлюсь заново и буду дружить», — с улыбкой заверил я ее. «Так и будет», — кивнула она. «Но лучше все-таки вспомнить».